Прогулки. Полноводная людская река, разлившаяся в январе 1945 года, не возвращалась в берега до самой осени. Колоннами и поодиночке, часто босиком, закинув за спину сапоги, чтобы сохранить их целыми на долгом пешем пути, в военной форме и без формы, с оружием и без оружия, шли они, подбадривая себя песнями и молча с опущенными головами. Так об этом периоде вспоминал Леви в книге «Передышка», вышедшей в 1963 году. В книге описаны два месяца, проведенные автором в транзитном лагере старой дороги летом 1945 года. Он попал сюда, избежав смерти в гитлеровском концлагере, где встретил советских солдат. Путь домой оказался географически нелогичным и по-книжному авантюрным. Лоренцо в это время был уже далеко. Шаг за шагом он преодолел бесконечные километры, разделявшие его с Пьемонтом, 1412, по сегодняшним картам Google. Он просто шел и шел, скорее всего, опустив голову и произнося только самые необходимые слова. Вряд ли, отправляясь в путь, он надел шляпу. Насколько мне известно, у него ее и не было. Но вот серо-зеленую накидку, конечно же, прихватил. Похожего на ветошь, по словам Энджер, во многих местах заштопанного свитера у Лоренцо уже не было. Он отдал его Прима, поддеть для тепла под арестантскую робу. Скорее всего, это произошло между октябрем и концом декабря, уже после наступления зимы. Мне нравится думать, что это был следующий жест помощи на краю ада. Но нельзя исключать и первый порыв при наступлении холодов, когда ледяные клещи сомкнулись вокруг Буны. Последнюю зарплату Лоренцо получил 15 января 1945 года. Работодателем на тот момент значится фирма «Коломбо». Это свидетельствует о том, что в последние месяцы в Суиссе он в рамках все того же итало-германского соглашения перешел в другую компанию. Возможно, он покинул Аушвиц раньше, чем получил на это разрешение. Но, может, это был побег. Ясно лишь, что 21 января, за 6 дней до освобождения лагеря Красной Армии, когда уже действовал подписанный днем ранее приказ об эвакуации, Лоренцо покинул лагерь вместе с другими вольнонаемными рабочими. Это подтверждает Ситкевич. Судя по рассказу возвращения Лоренцо, фассанский Мурадур поспешно уходил из Мановица, потому что знал, что русские вот-вот придут, и боялся их. Возможно, это было не так уж и беспочвенно. Если бы он дождался прихода русских, то вернулся бы в Италию намного позже. Лоренцо с Перуком отправились в путь пешком, имея крайне смутное представление о географическом местонахождении Аушвица. На ближайшей железнодорожной станции они разжились пассажирской схемой, на которой обозначены и соединены прямыми линиями остановки поездов. Они шли по ночам в сторону Бреннера, ориентируясь по этой схеме и звездам. Ночевали на сеновалах, ели украденную в полях картошку. Когда они слишком уставали, чтобы идти дальше, останавливались в деревнях, где два каменщика всегда могли рассчитывать на работу. Отдыхали, работая, плату брали деньгами или продуктами. Так они шли 4 месяца. Я натурально представляю Перука и Лоренцо, которые на этом пути время от времени обмениваются короткими фразами. Панчо на своем фриульском, Лоренцо на пьемонском. «Давай, пошевеливайся!» «Дорога долгая! Вперед! Ну же!» Для Лоренцо передвигаться пешком было не впервой. Сложно не поддаться искушению и не сравнить Лоренцо с героем передышки Мавром, каменщиком из Вероны. Он не шел, а летел на всех парах, как хорошо отлаженная машина, продолжил свое движение к горизонту, противоположному тому, на котором он перед этим возник. Мы также можем представить, как Лоренцо восстанавливал силы в одном из неотличимых от других точно таких же мест. Спал под открытым небом во дворах, заросших травой, разбивал лагерь прямо на траве под открытым небом, как и тысячи людей, перемещенные иностранцы со всех концов Европы. Два итальянца из Пьемонта. Один полуграмотный каменщик, казавшийся немым, как говорил о нем Леви, второй дипломированный химик, которому было суждено зарабатывать на жизнь словом. Оба попали в Аушвиц по разным, но взаимодополняющим причинам. Оба оказались среди сотен тысяч итальянцев, мужчин и женщин, военных и гражданских, вольно-наемных и рабов, которые работали в конторах и в лагерях на руинах Третьего Рейха, как написал Леви о событиях июля и августа 1945 года в романе «Если не сейчас, то когда». Маловероятно, чтобы Лоренцо работал, как и многие другие, добровольно или нет, на немецких фабриках в Равиче, к северо-западу от Аушвица. Основываясь на документах, можно предположить, что двигался он в другую сторону, на юго-запад, через чехословацкие и австрийские территории. По воспоминаниям Леви, в диалоге с Розенфельдом Лоренцо боялся русских, вероятно, потому что подвергся нацистской пропаганде. Однако такое утверждение, скорее всего, излишне прямолинейно. Они шли 4 месяца по ночам, ориентируясь по звездам, и прятались днем, чтобы их не схватили немцы. С железнодорожной станции они захватили карту, но она не слишком помогала. На ней были указаны лишь станции, соединенные прямыми линиями. Карта постоянно приводила их не туда. К тому же в светлое время суток они вынуждены были останавливаться, чтобы отдохнуть и раздобыть еду. Именно поэтому путь домой занял так много времени. Бесценные документы, добытые биографом Леви Карл Энджер, хранятся в Центре международных исследований Прима Леви. Их нет в досье Лоренцо в Яд-Вашем. В марте 2022 года, через 20 лет после опубликования биографии Леви на английском, мне удалось заполучить первоисточники. Благодаря новой информации теперь я могу собрать недостающие фрагменты пазла. Именно в тот момент, когда пишу вторую часть этой истории. Судя по тому, что удалось выяснить Энджер в январе 1945 года, Лоренцо несколько месяцев работал на компанию «Коломбо». Последнюю зарплату в Джи-Биотти он получил 9 мая 1944 года, что о многом нам говорит. Например, о том, что между декабрем 1942 года и началом 1943 Лоренцо хотя бы один раз успел побывать в Италии и вернуться в Германию между 27 и 29 января. Также мы понимаем, что пока он работал каменщиком, ему платили не слишком регулярно, иногда раз в неделю, иногда раз в месяц. Такса составляла 76 сотых марки в час. И Энджер, так же как и Леви, и Бермани, берет слово «вольно-наемный» в кавычки. Из трудовой книжки, которой нет в Яд-Вашем, но которая сохранилась в архивах Энджер, мы узнаем. В марте 1942 года Лоренцо числился бетонщиком в Тарвизио. Факт, что это написано по-французски, а прочие записи сделаны на итальянском, подтверждает правоту Леви. Фирма Джи Биотти наняла Лоренцо, когда он находился во Франции. Несколько документов, которые мне удалось отыскать в торговой палате города Пьяченце, не объясняют, как Лоренцо попал на работу в Джибиотти. Я также не нашел объявлений этой фирмы в местном еженедельнике «Ла Фидельта» за 18 и 25 марта. Мы точно знаем, что Лоренцо дважды посещал полицейское управление Кунео 30 марта и 14 апреля. А 16 апреля в Тревизо получил визу для перехода в Германию через пограничный пункт Тарвизио и, скорее всего, в ближайшие три дня уже оказался за рубежом. Обратный путь Лоренцо и Перука Энджер восстановила более детально. В конце апреля они получили выездные визы в австрийском Брук-Андер-Мур, чтобы через Арнольдштайн и Филлах покинуть территорию Рейха. Документы подтверждают, что в Брук-Андер-Муре Лоренцо находился с 28 апреля по 10 мая 1945 года. Это позволяет предположить, что в путь он отправился после 1 января, но раньше 15-го, дня получения последней зарплаты. То есть путешествие заняло 5 месяцев, а не 4. Вероятно, Леви немного изменил путь Лоренцо. Сказал, что он пересек границу в Бреннера, а не в Тарвизио, как было на самом деле. Сам Прима прошел там два раза. В феврале 1944 и в обратном направлении в октябре 1945. Леви писал, что Лоренцо вернулся 25 апреля, в день освобождения Италии. Американцы и русские тогда пожали руки в охваченном огнем Берлине, где сражались даже дети, и над которым уже через несколько дней взметнулся красный флаг. На итальянской границе Лоренцо оказался на волосок от гибели. В них с Перуком выстрелил драпающий немецкий танк. Во второй половине мая, когда Прима еще проходил свой крутой маршрут в Восточной и Центральной Европе, Беларусь, Украина, Румыния, Венгрия, Чехословакия, Австрия, Германия и снова Австрия, Лоренцо уже вернулся домой. Конечно, потом, если вернемся, мы обязательно сделаем для него все, что будет в наших силах. Но какой толк загадывать вперед? Вряд ли мы вернемся, это и ему, и нам ясно. Поэтому если делать что-то, то сейчас, не откладывая на потом. Так рассуждали Прима и Альберто, придумывая, как отблагодарить Лоренцо. А он, оставив Мановец, отправился домой вместе с верным другом Перуком. В лагере оставалось 9792 живых узника. Из них 9054 еврея. Если не считать тех, кого систематически отправляли в газовые камеры Биркенау, за предыдущие несколько лет в Мановице погибло около 1670 человек. Леви вспоминал, что в один из августовских дней 1944 года в Биркенау убили 24 тысячи человек. Самых слабых и тех, кто, как решили, по разным причинам не мог работать. Подсчеты Ситкевича, посвятившего изучению этого вопроса более 10 лет, подтверждают, что в газовые камеры в Аушвице были отправлены тысячи заключенных. По самым осторожным оценкам, общее число жертв Мановица достигает 10 тысяч. И это только часть злодеяний, совершенных при участии корпорации И.Г. Фарбен. В день, когда Мурадур из Фассана пересек границу в Тарвизио, 17 апреля 1942 года, в Аушвиц поступило более 1000 депортированных, из них 50 умерло. В день, когда Лоренцо отправился в обратный путь, в крематории Ви, Биркенау, сожгли тела 100 застреленных поляков и полячек. Когда каменщик прошел первые метры вдоль железной дороги, в лагере, согласно официальным документам, оставалось в живых 11 493 женщины и девушки и более 202 детей. Всего за 4 года 8 месяцев в Аушвице были убиты 1 100 000 человек. Примерно 90% из них были евреями. Те, кому посчастливилось дожить до прибытия в лагерь, до смерти стали рабами рабов, как Прима Леви, номер 174-517. Он один из немногих уцелевших. Если бы не вовремя подхваченная скарлатина, он не оказался бы в числе еще 800 узников в лазарете. Верного друга Альберта Даллавольто, как и остальных заключенных, с приближением фронта срочно угнали из лагеря. Альберто неловко попрощался с Прима. «Прощай, удачи!» и ушел навстречу смерти, как пишет Иэн Томпсон. Напоследок, после прожитых в доверии и дружбе месяцев, Альберто разделил с Прима пайку хлеба и оказался среди канувших, в серой армии муравьев, которые брели по руинам готового вот-вот окончательно пасть Третьего Рейха. Альберто ушел пешком вместе с большинством заключенных, когда фронт был уже совсем рядом. Немцы заставили людей идти дни и ночи, без отдыха, по снегу и льду, пристреливая всех, кто не в состоянии был двигаться дальше. Потом тех немногих, кто остался в живых, погрузили на открытые платформы и отвезли в новые столицы рабства – в Бухенвальд и Маутхаузен. Лишь четвертая часть эвакуированных из Освенцима пережила этот переход. По пути домой Леви отправил из Катовице единственное письмо, датированное 6 июня 1945 года, исписанное карандашом полторы страницы, адресованной Бьянке Гвидетти Серра. «Я чудом жив», писал Леви и рассказывал, что его спасли скарлатина и удача. У нацистов не осталось времени, чтобы убить лежавших в госпитале. А потом, 27 января, пришли русские. Еще он писал, что из тех, с кем он был депортирован чуть больше года назад из Фоссоли, выжило лишь 5. Иван де Маэстро уже точно нет в живых. В Мановице нас было 95. 75 умерли от голода и болезней. 14 захватили с собой бежавшие немцы. Об их судьбе, включая и Альберта, ходят довольно тревожные слухи. Из Фоссоли в феврале 1944 года было вывезено 650 человек. Домой вернулись лишь 3, а по факту выжили 24. «Не верь тому, что я писал из Мановица», — предупреждал он Бьянку, как будто это было необходимо. И дальше о лагерном номере на левом предплечье, который навсегда останется позором не для нас, а для тех, кто сейчас теряет могущество. Письмо завершил длинный постскриптум. «Я одет, как бродяга. Скорее всего, вернусь домой босиком. Но зато я выучил немецкий, немного русский и польский, и к тому же научился выживать в разных ситуациях, не терять храбрости и противостоять страданиям, как моральным, так и физическим. В целях экономии я снова ношу бороду. Знаю, как приготовить картошку множеством способов, ничем ее не приправляя, и могу сварить суп из капусты и репы. Еще я освоил разные профессии. Помощник каменщика, землекоп, носильщик, могильщик, переводчик, велосипедист, портной, вор, медбрат, исследователь, каменотес и даже химик. Чуть не забыл. У меня нет никаких новостей от замечательного Лоренцо Перроне, но вполне вероятно, что с ним все в порядке. Вы нашли его сестру? Думаю, она живет в Турине по улице Сан-Франческо де Паоло или Дассизи 15. Никто не представляет, скольким я ему обязан. Я перед ним в неоплатном долгу». Прима спрашивал подругу о том, кому обязан спасением. Кто пренебрег опасностью и остался верен человеческим ценностям? Вскоре он напишет о нем и в книге «Человек ли это?». Суть этой истории состоит в следующем. Один вольно-наемный итальянский рабочий приносил мне в течение 6 месяцев остатки хлеба и еды. Еще он подарил мне свою заплатанную майку, написал за меня открытку в Италию, а потом передал мне ответ. И все это совершенно бескорыстно, ни разу не попросив и не приняв ничего взамен. Просто потому, что он был добрым, хорошим парнем и даже не представлял себе, что за добро можно требовать вознаграждения. Но дело, конечно, было не только в супе, поддевке для тепла и открытках. Леви поспешил напомнить. Лоренцо был и остался человеком. В этом перевернутом мире, в мире со знаком минус, он сумел уберечь и не запятнать свою человечность. Благодаря ему мне тоже удалось не забыть, что я человек. Леви приводит суть всей истории, основную мысль и, возможно, свое послание нам. Эти слова сейчас, пожалуй, приобретают еще более глубокий смысл. Именно Лоренцо я обязан тем, что сегодня жив. И не только за его материальную поддержку, а еще в большей степени за то, что своей манерой поведения, своей добротой, очень искренней и естественной, он постоянно напоминал мне о том, что за пределами нашего мира по-прежнему существует справедливый, а не развращенный, не дикий, не раздираемый ненавистью и страхом мир. Существует нечто чистое и цельное, нечто такое, что трудно назвать словами, какая-то отдаленная возможность добра, ради которой имело смысл остаться жить. Но по-человечески ли было именно в тот момент выставлять счет? Я до сих пор помню, как ходил с отцом на фильм «Перемирие» Франческо Рози. Картина вышла в 1997 году. Мне было 14, и я, вероятно, уже успел прочесть и «Передышку», по которой сняли кино, книгу, посвященную долгому пути Леви домой, и, конечно же, «Человек ли это?». Как многие сверстники, я вырос на произведениях Леви. Начиная с этих двух, читанных, перечитанных множество раз еще на школьной скамье. Позже, наверное, году в 2008, я открыл для себя «Канувших и спасенных», а потом постепенно и все остальное. Практически всю жизнь я читаю и перечитываю Леви, смесь художественной литературы, документального свидетельства и антропологического, или скорее, этологического исследования. Именно Леви настаивал, что является примером человека-животного. Размышления Прима не дают нам оторваться от реальности и в то же время помогают понять ее с помощью концептуального мышления. Я со школьной скамьи зачитывался Леви, а мой отец был с ним знаком. Они оба как раз перед моим рождением посещали курсы в институте имени Гёте. Прима даже заезжал к нам на своей машине году в 1980-1981. Отец не раз об этом вспоминал. Но я не помню историю встречи Леви с Лоренцо. Она не отложилась в моей памяти. Как и многие другие читатели, я не сразу обратил внимание на каменщика из Фассана. Кто знает, почему историю немногословного человека, движимого неудержимым импульсом помочь нуждающемуся, так долго не замечало коллективное сознание. Ведь он не раз упоминается в работах Леви. Для большинства читателей Лоренцо долго оставался одним из незначительных персонажей, а не тем, благодаря кому Леви смог поведать миру о пережитом опыте. Как признался в 1986 году сам писатель, ему было невозможно выжить без внешней помощи. Понять, что движет такими Лоренцо, чрезвычайно сложно, требуются титанические усилия. Еще и потому подобные истории часто окружены тайной. К тому же не все попытки оказались удачными. Вспоминается как минимум два примера. Первый Леви приводит в передышке. В одной из глав описано, как в лагере старой дороги он встретил знакомую по Аушвицу Флору, итальянка из Буны, объект наших с Альберто мечтаний в течение целого месяца, неосознанный символ потерянной, причем потерянной навсегда, как мы думали, свободы. С нашей встречи прошел год, оказалось 100. Провинциальная проститутка Флора попала в Германию на принудительные работы в организацию Тотта. Немецкого она не знала. Ничем, кроме своей профессии, заниматься не умела, поэтому оказалась в Буне, где ее определили подметать заводские цеха, писал Леви. Флора не раз помогала им с Альберто. «Это была единственная женщина в лагере, которую мы видели изо дня в день, из месяца в месяц. К тому же она говорила на одном с нами языке, но вольным разговаривать с хефтлингами было запрещено. Нам с Альберто она казалась таинственной красавицей, неземным существом. Несмотря на запрет, лишь добавлявший остроты и особой прелести нашим встречам, мы украдкой заговорили с ней. Сказали, что тоже итальянцы, и попросили хлеба. Попросили смущенно, понимая, что унижаем самих себя и лишаем романтического налета наши отношения. Но голод, с которым трудно договориться, настоял, чтобы мы не упустили подвернувшейся возможности. Флора принесла хлеб и приносила много раз. С растерянным видом она передавала его нам в самом темном углу и поливала своими слезами. Она нас жалела и хотела еще чем-то помочь, но не знала чем и к тому же боялась. Она боялась всего, как беззащитный зверек. Возможно, даже и нас, но не лично, а как представителей этого странного непонятного мира, вырвавшего ее из родной страны, загнавшего под землю, всучившего ей метлу и заставившего подметать полы, уже подметенные сотню раз. Флора, несомненно, была куда менее смелой, чем Лоренцо. Но она жалела заключенных и, преодолев страх, несколько раз сумела им помочь. В благодарность Прима и Альберто торжественно преподнесли Флоре, у которой были волосы, найденную где-то расческу. Однако вскоре друзья испытали острое разочарование, смешанное с нелепой и чудовищной ревностью, когда до нас дошло то, что не являлось, по-видимому, тайной с самого начала. Флора встречается с другими мужчинами. Кто знает, от отчаяния, из нужды или просто по привычке она продолжала заниматься единственным хорошо знакомым ей делом – на сене, в крольчатнике, тайно организованном в одном из подвалов совместным кооперативом немецких и польских КПО. Делалось это просто. Выразительный взгляд, требовательный кивок головой, и Флора отставляет в сторону метлу и послушно следует за случайным мужчиной. Через несколько минут она возвращалась одна, поправляла на себе одежду и, избегая смотреть нам в глаза, снова бралась за метлу. После такого ужасного открытия хлеб Флоры казался нам горьким, но мы не отказались от него, не перестали его есть. И вот после освобождения из Мановица Леви и Флора столкнулись в транзитном лагере. Прима был грязным, оборванным, усталым, подавленным, никому не нужным, но при этом ощущал, что молод, полон сил и у него есть будущее. Флора же не изменилась. Она жила с сапожником из Бергамо, но не как жена, а как прислуга. Прима из жалости к ней и себе сделал вид, что не узнал Флору, потому что, сравнивая сидящую передо мной женщину с женщиной моих воспоминаний, я понял, что изменился, стал совсем другим, словно из куколки превратился в бабочку. Это была грубая попытка отвернуться от мира, где они оба опустились на дно. Когда я думаю об этой женщине, у меня появляется комок в горле. Флора. Это было ее настоящее имя? Энджер предполагает, что ее звали Мария. Только это навсегда потерялось где-то в излучинах памяти и времени. Здесь нет никакого морализаторства, но оно невольно возникает, чтобы горько прокомментировать. Не все спасшиеся были и впрямь спасены, даже те, кто помогал другим. Второй пример еще точнее раскрывает неоднозначность персонажей, которые в терминологии Леви больше напоминают гусениц, чем бабочек. Были и те, кто в серой зоне перевернутого мира чувствовали себя как в родной стихии. Это история о мелочности и человечности. Некий Кравера впервые появился в передышке, а более чем через 20 лет в рассказе «Автомат под кроватью», опубликованном в 1986 году в газете «Ла Стампа». Это позволило Энджер предположить, что Леви использовал подлинную фамилию. Но в архивах Арользина нашлись десятки Кравера, и, учитывая подлый характер персонажа, я отказался от поисков реального человека. История произошла в конце весны 1945 года, в дни, когда Прима отправил Бьянке те самые 1,5 страницы, а Лоренцо уже точно пересек границу и чудом не погиб под танковым обстрелом. «Никто не верил, что польская почта работает», писала Энджер в биографии Леви об этом периоде. Кравера решил бежать из Катовице, и Леви передал с ним письмо для своих родственниц. Сестра Анна-Мария состояла в сопротивлении и держала под кроватью автомат. Кравера добрался до Турина в июле 1945 года в рекордный срок, за месяц, и доставил первую весточку от Прима за 9 месяцев. Однако он не просто передал письмо. Воспользовавшись моментом, он решил разжиться деньгами, якобы для того, чтобы вернуться в Польшу и найти Прима. «Если моя мать даст 200 тысяч лир, он через 2, самое большее через 3 недели доставит меня ей». Мать и сестра не поверили. Кравера ушел раздосадованным и по дороге прихватил хранившийся в подъезде велосипед Анны Марии. А вскоре по неизвестной причине оказался в тюрьме. Бог знает, за какое преступление. В то время как Флора застыла в состоянии невольницы, а Кравера пытался нажиться на чужой тревоге и надежде, Лоренцо в глубине души оставался свободным, как будто бы обладал врожденным иммунитетом к подлости. В лагерь для беженцев Лоренцо попал 19 мая, а уже в начале июня оказался в Турине. Мы знаем об этом благодаря кропотливой работе Энджер и документам, которые она собрала. В городе было неспокойно. Все еще веяло войной и много убивали. Фашистские снайперы по инерции продолжали стрелять, а кое-кто под шумок сводил счеты. Как в то время выглядел Лоренцо? У нас имеются 2 черно-белые фотографии. Первая 1920-х годов, вторая, скорее всего, как раз периода возвращения в Италию. И еще кое-какие подробности. В архиве Энджер есть описание внешности Лоренцо от 30 марта 1942 года. Незадолго до отправки в Третий Рейх ему выдали паспорт, цвет лица розовый, глаза карие, волосы каштановые. То есть прямо перед Суиссом у него еще не было седины. Удивительно узнать, что ростом Лоренцо был всего лишь 1 метр 71 сантиметр. Для того времени не низкорослый, но точно меньше, чем я ожидал. Я решил обнародовать этот факт, когда узнал, что его данные частично подтверждаются воинскими документами. В них было указано, что глаза у Лоренцо серые, а окружность грудной клетки — 85 сантиметров. Такка был явно не богатырского сложения, но, видимо, казался могучим всем, с кем встречался, в особенности Леви, невысокому и худому, почти всегда самому миниатюрному, и на групповых фотографиях, и по воспоминаниям товарищей по заключению. За следующие 3 года Лоренцо сильно изменился внешне. По пути домой он был кожа до кости, весил от силы 40 килограммов. Лоренцо посидел и в целом выглядел отталкивающе, но формально болен не был. В справке из лагеря для беженцев нет записи о пребывании в больнице или проблемах со здоровьем. Впрочем, как и информации, что перед возвращением домой он получил новую одежду. Конечно, Лоренцо не был единственным, кто в те месяцы пребывал в похожем состоянии и направлялся через всю Европу в сторону Италии. Один из многих, он возвращался из немецкого ада. Капля в потоке голодных бродяг по свидетельству Ричиотти Лацера, книга «Рабы Гитлера». Они идут пешком, короткими отрезками, цепляются за поезда и грузовики, попрошайничают, спят где попало и бредут, как сомнамбулы, в сторону Бреннера через Тарвизио, туда, где раскинулись 7000 итальянских городов, писала 23 мая 1945 года ежедневная римская газета «Эпоха». Около миллиона человек, солдаты и рабочие. Лоренцо привык попадать во Францию нелегально, но на этот раз путешествовал совершенно законно. Его паспорт был дважды обновлен во Вроцлаве, действителен до 24 мая 1945 года. Кравера добрался до столицы Пьемонта месяцем ранее, и Лоренцо, отыскав семью друга Прима, врать не стал. Перейдя Бреннера, Перук оказался почти дома и направился в сторону Леванте. Лоренцо все так же пешком продолжил путь и за 20 дней дошел до Турина. У него был адрес моей семьи. Он разыскал мою мать, желая рассказать ей обо мне. Он не умел врать, а, возможно, после увиденного в Аушвице и в разрушенной Европе посчитал, что лгать будет бессмысленно и глупо. Он сказал моей матери, что я не вернусь. Все евреи в Аушвице погибали. В газовых камерах или от каторжного труда, либо же их расстреливали бежавшие немцы, что было правдой. Более того, от моих товарищей он знал, что на момент эвакуации нашего лагеря я был болен. Было лучше, чтобы моя мать смирилась. Впоследствии этот эпизод оброс некоторыми подробностями. По словам Томпсона, Лоренцо разговаривал со Старриной с явным стеснением и неловкостью. Леви позже говорил Розенфельду, что Мурадур сказал буквально следующее. «Да, я видел его, помог ему, дал хлеба и еды, но он болен и не думаю, что он сможет вернуться». Лоренцо был оборванный и мертвенно-бледный, но на его лице читались искренность и сострадание. Сообщая матери Леви такую ужасную новость, он говорил с трудом. «Известие о сыне взволновало Рину», — пишет Энджер, «но она не показала виду и даже пригласила его, Лоренцо, за стол, накормила и напоила вином. Потом предложила денег», чтобы он смог проехать на поезде хотя бы последнюю часть пути до Фассана. Но он, как вы можете догадаться, отказался. Лоренцо провел в пути 4 месяца, кто знает, сколько километров прошагал и не видел смысла садиться на поезд, писал Леви в возвращении Лоренцо. «Я добирался издалека и шел 4 месяца. Зачем мне садиться на поезд, чтобы доехать до своей деревни, которая и так близко?» Кажется, именно это он сказал Рине и распрощался, чтобы прошагать последние 70 километров. 12 часов пути, согласно нынешним Google Maps. Но прежде он зашел в Комитет национального освобождения на улице Марии Виттории, Канни Марии. Он был невероятно грустным и чувствовал себя настолько неловко в моем присутствии, что почти не мог говорить, вспоминала сестра Леви 19 октября 1992 года в разговоре с Томпсоном. В коммуне Дженола 28 апреля 1945 года разразилась ужасная фашистская бойня. Лоренцо встретил тут старого друга Чина Сорда. Он был на телеге. Энджер узнал об этой встрече от брата Леви. Впоследствии информацию подтвердил местный историк Минарди. До дома на улице Микеллини-Фассана оставалось меньше 2 часов ходьбы. Чино, которого Леви в шутку называл кузеном Лоренцо, предложил подвезти, но тот отказался и пошел, как ходил всю свою жизнь, читаем мы в «Возвращении Лоренцо». Время для него мало значило. Как бы там ни было, но первым весть о том, что Лоренцо жив, хотя и выглядит плохо, принес Фассана Чино Сорда. Такко вернулся. А его друг Прима, находясь за 1000 километров, в эти дни восстанавливал силы. У Леви тоже были непростые отношения со временем. Он праздно жил в изгнании, наказанный бездельем. В новом лагере он почувствовал тяжелый дух общих грез. С момента, когда ничто не защищает человека от самого себя. Поэтому и возможно разглядеть тщетность и бессилие нашей жизни и жизни в целом на кривых масках монстров, порожденных сном разума. Стоит подчеркнуть, даже если придется повториться, это важно для нашей истории. Там многие теряли самих себя и переставали отличать правильное от неправильного. Но с Лоренцо подобного не произошло. Он долго шел пешком, но не воспользовался ситуацией, не согласился, чтобы его подвезли. Он не утаил правды, чтобы только не причинить боли. Леви так говорил Розенфельду. Он был настолько простодушным, что даже представить себе не мог, будто иногда ложь случается во благо. Искаженные и приблизительные карты, которые помогли ему вернуться домой, он в Пьемонте, скорее всего, выбросил. Но чистосердечность не избавила его от встречи с горбатыми и кривыми монстрами прошлого. После всех пережитых ужасов мир постепенно распрямлялся, оставляя позади тех, кому следовало там остаться. В 1945 году ездовые собаки, каким был и Леви, медленно поднимались на ноги, а Лоренцо обреченно брел вперед. Все возвращалось на свои места, более или менее.